Участники торжеств в честь 70-летия со дня основания Детского союза Кореи посетили фотовыставку в честь 70-летия со дня основания Детсоюза Кореи, республиканскую выставку научной фантазии детей 2016, Нынгнасский дельфинарий, Нынгнасскую народную парковую зону, Мунсунский аквапарк и Кесонский молодежный парк.